Часть вторая. 20 лет назад. Пианистка. Сегодня день выдался чудесный. С утра дождь остудил измученную июльским зноем землю, и парк вокруг музыкальной школы заблагоухал ароматом мокрой травы. Соблазнившись шепчущей за окном погодой, я без малейших укоров совести сбежала с планерки и отправилась подышать озоном. Купила мороженое. На этот раз захотелось фисташкового, и уселась на лавочку в тени платана. На детскую площадку у музыкальной школы начали потихоньку стекаться дети. И в самом центре, под паутинкой, стремительно разрасталась куча из скрипок, гитар, кларнетов и флейт. Какофония из детского визга и льющейся из окон музыки странным образом действовала умиротворяюще. И я, втянув носом влажный воздух, блаженно сощурила глаза. Внимание привлек янтарный всполох неподалеку. Бросая безразличные взгляды на копошащуюся малышню, вокруг детской площадки неторопливо вышагивала рыжеволосая девушка. Присмотревшись, я узнала в ней свою бывшую ученицу. Этот апельсиновый оттенок волос не оставлял шанса спутать ее с кем-то другим. «Соня!» — не раздумывая, я махнула ей рукой. Девушка обернулась и, разглядев во мне бывшую учительницу, приблизилась к месту моего уединения. «Можно?» «Конечно!» Я гостеприимно смахнула со скамейки пару сухих листьев и кивнула на эскимо у нее в руке. «Обеденный перерыв?» Она заговорщицки улыбнулась, распознав во мне собрата-сладкоежку, уселась рядом и посмотрела на музыкальную школу. «Господи, сколько лет прошло, а здесь ничего не меняется!» «Так только кажется на первый взгляд», — заверила я ее. «Учителя стареют, дети взрослеют. Нынешнее поколение сильно отличается от вас, какими вы были 10 лет назад». «Очень хочется в это верить», — неожиданно серьезно отозвалась Соня. «А знаете...» — она вдруг лукаво поглядела на меня своими лазурными глазами. «Я ведь бросила музыкальную школу из-за вас». «Из-за меня?» «Однажды после сольфеджио я искала вас, чтобы договориться о дополнительных занятиях, и услышала, как за закрытой дверью вы исполняете вальс «Си минор» Шопена. В ту секунду я поняла, что мне никогда не сыграть так же. А если не суждено стать в чем-то лучшей, то зачем пытаться?» «Сомнительная философия», — поморщилась я, на что Соня беззаботно рассмеялась. «Так и есть. Но если уж быть до конца честной, фортепиано никогда не было моей страстью. Покорять музыкальный Олимп меня отправили родители». «А твое желание они не учли? А кто-то учитывает желания детей?» — усмехнулась она. «Мало кто», — согласилась я, перебирая в памяти многочисленных учеников, которые с видом мучеников высиживали положенные часы за роялем. «Словом, сделать из тебя второго Шопена маме не удалось». «Папе не удалось». «Зато теперь ты занимаешься тем, что тебе действительно интересно». Я попыталась вывести разговор на приятную тему. «Лечишь животных. Я помню, как однажды после уроков ты разбила нос мальчику, из рогатки подбившему ворона». Соня вновь рассмеялась. «Это Ромка был. Так началась наша дружба. Со сломанного носа и ворона с перебитым крылом. Нос зажил, ворон выздоровел и заново научился летать. Я в тот день поняла, что хочу лечить животных. А Ромка понял, что быть хулиганом вредно для здоровья. Он, кстати, сейчас кинологом работает». «Да, иногда жизнь преподносит нам сюрпризы». «Это точно». Соня доела эскимо и точным броском отправила палочку в мусорный бак. «Жители нашего города, должно быть, знают это как никто другой». Я задумчиво кивнула. «Наш город — место особенное, ни на что не похожее. Здесь нужно учитывать не только желания живых, но и капризы мертвых». «Вы из тех, кто верит?» — заинтересовалась Соня. «Быть тем, кто не верит, здесь тоже опасно для здоровья», — пояснила я. «А ты, как и положено молодежи, скорее скептик?» «Я скорее гибрид», — улыбнулась она. «Очень хочется не верить, но не получается. Сложно делать вид, что Баба-Яги не существует, когда живешь в избушке на курьих ножках». «Ты о русалках?» — догадалась я. Я слышала, ваша семья переехала в графскую усадьбу». «О них, ненаглядных». Соня устало откинулась на спинку скамейки. «Ты видела русалку?» Не поверила я. «Своими глазами?» Она вздохнула и неопределенно повела плечом. «Это долгая история». «Ну так мы никуда и не торопимся», — подбадривающе улыбнулась я и демонстративно посмотрела на часы на своем запястье.